Глава третья. Вольво Сьюзен замер в тени высоченного 4-метрового забора с протянутой поверху колючей проволокой. Молодой охранник положил руку на крышу машины. «Пожалуйста, ваше удостоверение». Сьюзен протянула карточку и приготовилась ждать обычные полминуты. Офицер пропустил удостоверение через подключенный к компьютеру сканер, потом, наконец, взглянул на нее. «Спасибо, мисс Флетчер». Он подал едва заметный знак, и ворота распахнулись. Проехав еще полмили, Сьюзен подверглась той же процедуре перед столь же внушительной оградой, по которой был пропущен электрический ток. «Давайте же, ребята, уже миллион раз вы меня проверяли». Когда она приблизилась к последнему контрольно-пропускному пункту, коренастый часовой с двумя сторожевыми псами на поводке и автоматом посмотрел на номерной знак ее машины и кивком разрешил следовать дальше. Она проехала по Кеннин-Роуд еще 100 метров и въехала на стоянку «С», предназначенную для сотрудников. «Невероятно», — подумала она, — «26 000 служащих, 20-миллиардный бюджет, и они не могут обойтись без меня в уикенд». Она поставила машину на зарезервированное за ней место и выключила двигатель. Миновав похожую на сад террасу и войдя в главное здание, она прошла проверку еще на 2 внутренних контрольных пунктах и, наконец, оказалась в туннеле без окон, который вел в новое крыло. Вскоре путь ей преградила кабина голосового сканирования, табличка на которой гласила «Агентство национальной безопасности, АНБ, отделение криптографии, только для сотрудников с допуском». Вооруженный охранник поднял голову. «Добрый день, мисс Флетчер». «Привет, Джон». «Не ожидал, что вы придете сегодня». «Да, я тоже». Она наклонилась к микрофону и четко произнесла: «Сьюзен Флетчер». Компьютер немедленно распознал чистоту ее голоса, и дверь, щелкнув, открылась. Сьюзен проследовала дальше. Охранник залюбовался Сьюзен, шедшей по бетонной дорожке. Он обратил внимание, что сегодня взгляд ее карих глаз казался отсутствующим, но на щеках играл свежий румянец, а рыжеватые до плеч волосы были только что высушены. От нее исходил легкий аромат присыпки «Джонсонс Бэби». Его взгляд скользнул по стройной фигурке, задержался на белой блузке с едва различимым под ней бюстгальтером, на юбке до колен цвета хаки и, наконец, на ее ногах. Ногах Сьюзен Флетчер. Трудно поверить, что такие ножки носят 170 баллов IQ. Охранник покачал головой. Он долго смотрел ей вслед и снова покачал головой, когда она скрылась из виду. Дойдя до конца туннеля, Сьюзен уткнулась в круглую сейфовую дверь с надписью «Секретно» огромными буквами. Вздохнув, она просунула руку в углубление с цифровым замком и ввела свой личный код из 5 цифр. Через несколько секунд 12-тонная стальная махина начала поворачиваться. Она попыталась собраться с мыслями, но они упрямо возвращали ее к нему. Дэвид Беккер. Единственный мужчина, которого она любила. Самый молодой профессор Джорджтаунского университета, блестящий ученый-лингвист, он пользовался всеобщим признанием в академическом мире. Наделенный феноменальной памятью и способностями к языкам, он знал 6 азиатских языков, а также прекрасно владел испанским, французским и итальянским. На его лекциях по этимологии яблоку негде было упасть, и он всегда надолго задерживался в аудитории, отвечая на нескончаемые вопросы. Он говорил авторитетно и увлеченно, не обращая внимания на восторженные взгляды студенток. Беккер был смуглым, моложавым мужчиной 35 лет, крепкого сложения, с проницательным взглядом зеленых глаз и потрясающим чувством юмора. Волевой подбородок и правильные черты его лица казались Сьюзен высеченными из мрамора. При росте более 180 сантиметров он передвигался по корту куда быстрее университетских коллег. Разгромив очередного партнера, он шел охладиться к фонтанчику с питьевой водой и опускал в него голову. Затем, с еще мокрыми волосами, угощал поверженного соперника орешками и соком. Как у всех молодых профессоров, университетское жалование Дэвида было довольно скромным. Время от времени, когда надо было продлить членство в теннисном клубе или перетянуть старую фирменную ракетку, он подрабатывал переводами для правительственных учреждений в Вашингтоне и его окрестностях. В связи с одной из таких работ он и познакомился со Сьюзен. В то прохладное осеннее утро у него был перерыв в занятиях, и после ежедневной утренней пробежки он вернулся в свою трехкомнатную университетскую квартиру. Войдя, Дэвид увидел мигающую лампочку автоответчика. Слушая сообщение, он выпил почти целый пакет апельсинового сока. Послание ничем не отличалось от многих других, которые он получал. Правительственное учреждение просит его поработать переводчиком в течение нескольких часов сегодня утром. Странным показалось только одно. Об этой организации Беккер никогда прежде не слышал. Беккер позвонил одному из своих коллег. «Тебе что-нибудь известно об агентстве национальной безопасности?» Это был не первый его звонок, но ответ оставался неизменным. «Ты имеешь в виду Совет национальной безопасности?» Беккер еще раз просмотрел сообщение. «Нет, они сказали агентство, АНБ». «Никогда о таком не слышал». Беккер заглянул в справочник Управления общей бухгалтерской отчетности США, но не нашел в нем ничего похожего. Заинтригованный, он позвонил одному из своих партнеров по теннису, бывшему политологу, перешедшему на службу в библиотеку Конгресса. Слова приятеля его очень удивили. Дело в том, что АНБ не только существовала, но и считалась одной из самых влиятельных правительственных организаций в США и во всем мире. Уже больше полувека оно занималось тем, что собирало электронные разведданные по всему миру и защищало американскую секретную информацию. О его существовании знали только 3% американцев. «АНБ, — пошутил приятель, — означает агентство, которого никогда не было». Со смешанным чувством тревоги и любопытства Беккер принял приглашение загадочного агентства. Он проехал 37 миль до их штаб-квартиры, раскинувшейся на участке площадью 36 акров среди лесистых холмов Форт Мида в штате Мэриленд. После бесчисленных проверок на контрольно-пропускных пунктах он получил 6-часовой гостевой пропуск с голографическим текстом и был припровожден в роскошное помещение, где ему, как было сказано, предстояло вслепую оказать помощь отделению криптографии – элитарной группе талантливых математиков, именуемых дешифровщиками. В течение первого часа они, казалось, даже не замечали его присутствия. Обступив громадный стол, они говорили на языке, которого Беккеру прежде никогда не доводилось слышать, о поточных шифрах, самоуничтожающихся генераторах, ранцевых вариантах, протоколах нулевого понимания, точках единственности. Беккер наблюдал за ними, чувствуя себя здесь лишним. Они рисовали на разграфленных листах какие-то символы, вглядывались в компьютерные распечатки и постоянно обращались к тексту, точнее, нагромождению букв и цифр на экране под потолком. И в конце концов, один из них объяснил Беккеру то, что тот уже и сам понял. Это абракадабра представляла собой зашифрованный текст. За группами букв и цифр прятались слова. Задача дешифровщиков состояла в том, чтобы, изучив его, получить оригинальный или так называемый открытый текст. АНБ пригласила Беккера, потому что имелось подозрение, что оригинал был написан на мандаринском диалекте китайского языка, и ему предстояло переводить иероглифы по мере их дешифровки. В течение 2 часов Беккер переводил бесконечный поток китайских иероглифов. Но каждый раз, когда он предлагал перевод, дешифровщики в отчаянии качали головами. Очевидно, получалось бессмыслица. Желая помочь, Беккер обратил их внимание на то, что все показанные ему иероглифы объединяет нечто общее – они одновременно являются и иероглифами канзи. В комнате тут же стало тихо. Старший дешифровщик, нескладный тип по имени Морант, не выпускавший сигареты изо рта, недоверчиво уставился на Беккера. То есть вы хотите сказать, что эти знаки имеют множественное значение? Беккер кивнул. Он объяснил, что канзи – это система японского письма, основанная на видоизмененных китайских иероглифах. Он же давал им китайские значения, потому что такую задачу они перед ним поставили. «Господи Иисусе!» – Моран закашлялся. «Давайте попробуем канзи». И словно по волшебству все встало на свое место. Это произвело на дешифровщика впечатление, но тем не менее Беккер продолжал переводить знаки в разнобой, а не в той последовательности, в какой они были расположены в тексте. «Это для вашей же безопасности», — объяснил Морант. «Вам незачем знать, что вы переводите». Беккер засмеялся и увидел, что никто даже не улыбнулся, когда текст был, наконец, расшифрован. Беккер так и не узнал, какие страшные секреты он помог раскрыть. Ни одна вещь не вызывала у него никаких сомнений. АНБ очень серьезно относилась к дешифровке. Полученный чек превышал его месячное университетское жалование. Когда он шел к выходу по главному коридору, путь ему преградил охранник с телефонной трубкой в руке. «Мистер Беккер, подождите минутку». «В чем дело?» Беккер не рассчитывал, что все это займет так много времени, и теперь опаздывал на свой обычный субботний теннисный матч. Часовой пожал плечами. «С вами хочет поговорить начальник шифровалки. Она сейчас будет здесь». «Она?» — Беккер рассмеялся. Он не заметил в АНБ ни одного существа женского пола. «Вас это смущает?» — раздался у него за спиной звонкий голос. Беккер обернулся и тотчас почувствовал, что краснеет. Он уставился на карточку с личными данными, приколотыми к блузке, стоявшей перед ним женщины. Глава отделения криптографии АНБ была не просто женщиной, а очень привлекательной женщиной. «Да нет», — замялся он, — «я просто...» «Сьюзен Флетчер», — женщина улыбнулась и протянула ему тонкую, изящную руку. «Дэвид Беккер», — он пожал ее руку. «Примите мои поздравления, мистер Беккер. Мне сказали, что вы сегодня отличились. Вы позволите поговорить с вами об этом?» Беккер заколебался. «Видите ли, я, честно говоря, очень спешу». Он надеялся, что отказ представителю самого мощного разведывательного ведомства не слишком большая глупость с его стороны, но партия в сквош начиналась через 45 минут, а он дорожил своей репутацией. «Дэвид Беккер никогда не опаздывает на партию в сквош». «На лекцию — да, возможно, но на сквош — никогда». «Постараюсь быть краткой», — улыбнулась Сьюзен Флетчер. «Пожалуйста, сюда». Через 10 минут Беккер уже сидел в буфете АНБ, жуя сдобную булку и запивая ее клюквенным соком в обществе очаровательной руководительницы отделения криптографии АНБ. Ему сразу же стало ясно, что высокое положение в 38 лет в АНБ нельзя получить за красивые глаза. Сьюзен Флетчер оказалась одной из умнейших женщин, каких ему только доводилось встречать. Обсуждая шифры и ключи к ним, он поймал себя на мысли, что изо всех сил пытается соответствовать ее уровню. Для него это ощущение было новым и оттого волнующим. Час спустя, когда Беккер уже окончательно опоздал на свой матч, а Сьюзен откровенно проигнорировала трехстраничное послание на интеркоме, оба вдруг расхохотались. И вот эти два интеллектуала, казалось бы, не способные на вспышки иррациональной влюбленности, обсуждая проблемы лингвистической морфологии и числовые генераторы, внезапно почувствовали себя подростками, и все вокруг окрасилось в радужные тона. Сьюзен ни слова не сказала об истинной причине своей беседы с Дэвидом Беккером, о том, что она собиралась предложить ему место в отделе азиатской криптографии. Судя по той увлеченности, с которой молодой профессор говорил о преподавательской работе, из университета он не уйдет. Сьюзен решила не заводить деловых разговоров, чтобы не портить настроение ни ему, ни себе. Она снова почувствовала себя школьницей. Это чувство было очень приятно, ничто не должно было его омрачить. И его ничто не омрачало. Их отношения развивались медленно и романтично. Встречи украдкой, если позволяли дела, долгие прогулки по университетскому городку, чашечка капучино у Мерлутти поздно вечером, иногда лекции и концерты. Сьюзен вдруг поняла, что стала смеяться гораздо чаще, чем раньше – Казалось, не было на свете ничего, что Дэвид не мог бы обратить в шутку. Это было радостное избавление от вечного напряжения, связанного с ее служебным положением в АНБ. В один из прохладных осенних дней они сидели на стадионе, наблюдая за тем, как футбольная команда Рутгерса громит команду Джорджтаунского университета. «Я забыла, как называется вид спорта, которым ты увлекаешься?» — спросила Сьюзан. «Цукини?» «Сквош!» — чуть не застонал Беккер. Сьюзан сделала вид, что не поняла. «Это похоже на цукини», — пояснил он, — «только корт поменьше». Она ткнула его локтем в бок. Левый крайний Джорджтауна, подавая угловой, отправил мяч в аут, и трибуны негодующе загудели. Защитники поспешили на свою половину поля. «А ты?» — спросил Беккер. «Что предпочитаешь ты?» «У меня черный пояс под дзюдо». Беккер поморщился. «Предпочитаю вид спорта, в котором я могу выиграть». «Победа любой ценой?» — улыбнулась Сьюзан. Защитник Джорджтауна перехватил опасную передачу, и по трибунам пронесся одобрительный гул. Сьюзан наклонилась к Дэвиду и шепнула ему на ухо. «Доктор». Он смотрел на нее с недоумением. «Доктор», — повторила она, — «скажи первое, что придет в голову». «Ассоциативный ряд», — по-прежнему недоумевал Дэвид. «Стандартная для АНБ процедура. Мне нужно знать, с кем я имею дело». Глаза ее смотрели сурово. «Доктор». «Зюс». Он пожал плечами. «Ладно», — нахмурилась Сьюзан, — «попробуем еще». «Кухня?» «Спальня?» — без колебаний отозвался он. Сьюзан смутилась. «Хорошо, а что если...» «Кошка?» «Жила?» — не задумываясь, выпалил Беккер. «Жила?» «Да, кошачья жила. Из нее делают струны для ракеток». «Как мило!» — вздохнула она. «Итак, твой диагноз?» — потребовал он. Сьюзан на минуту задумалась. «Склонность к ребячеству, фанат сквоша с подавляемой сексуальностью». Беккер пожал плечами. «Не исключено, что ты попала в точку». Так продолжалось несколько недель. За десертом в ночных ресторанах он задавал ей бесконечные вопросы. Где она изучала математику? Как она попала в АНБ? Как ей удалось стать столь привлекательной? Покраснев, Сьюзан сказала, что созрела довольно поздно. Чуть ли не до 20 лет она была худой и нескладной и носила скобки на зубах, так что тетя Клара однажды сказала, что Господь Бог наградил ее умом в утешение за невзрачные внешние данные. «Господь явно поторопился с утешением», — подумал Беккер. Сьюзан также сообщила, что интерес к криптографии появился у нее еще в школе, в старших классах. Президент компьютерного клуба, верзила из 8 класса Фрэнк Гудман, написал ей любовные стихи и зашифровал их, подставив вместо букв цифры. Сьюзан упрашивала его сказать, о чем в них говорилось, но он, кокетничая, отказывался. Тогда она взяла послание домой и всю ночь просидела под одеялом с карманным фонариком, пытаясь раскрыть секрет. Наконец она поняла, что каждая цифра обозначала букву соответствующим порядковым номером. Она старательно расшифровала текст, завороженная тем, как на первый взгляд произвольный набор цифр превращался в красивые стихи. В тот момент она поняла, что нашла свою любовь. Шифры и криптография отныне станут делом ее жизни. Почти через 20 лет, получив степень магистра математики в университете Джонса Хопкинса и окончив аспирантуру по теории чисел со стипендией Массачусетского технологического института, она представила докторскую диссертацию «Криптографические методы, протоколы и алгоритмы ручного шифрования». По-видимому, ее работу прочел не только научный руководитель, потому что вскоре последовал телефонный звонок, а затем по почте ей доставили авиационный билет от АНБ. Все, кто имел отношение к криптографии, знали, что в АНБ собраны лучшие криптографические умы нашей планеты. Каждую весну, когда частные фирмы начинают охоту за талантливой молодежью, соблазняя ее неприлично высокими окладами и фондовыми опционами в придачу, АНБ внимательно наблюдает за этим, выделяет наиболее подходящих и удваивает предлагаемую сумму. АНБ покупает все, что ему требуется. Дрожа от нетерпения, Сьюзан вылетела в Вашингтон. В международном аэропорту Далласа девушку встретил шофер АНБ, доставивший ее в Форт Мид. В тот год аналогичное приглашение получили еще 40 кандидатов. 28-летняя Сьюзан оказалась среди них младшей и к тому же единственной женщиной. Визит вылился в сплошной пиар и бесчисленные интеллектуальные тесты при минимуме информации по существу дела. Через неделю Сьюзан и еще шестерых пригласили снова. Сьюзан заколебалась, но все же поехала. По приезде группу сразу же разделили. Все они подверглись проверке на полиграф-машине, иными словами, на детекторе лжи. Были тщательно проверены их родственники, изучены особенности почерка, и с каждым провели множество собеседований на всевозможные темы, включая сексуальную ориентацию и соответствующие предпочтения. Когда интервьюер спросил у Сьюзан, не занималась ли она сексом с животными, она с трудом удержалась, чтобы не выбежать из кабинета, но так или иначе верх взяли любопытство, перспективы работы на самом острие теории кодирования, возможность попасть во дворец головоломок и стать членом наиболее секретного клуба в мире – Агентства национальной безопасности. Беккер внимательно слушал ее рассказ. «В самом деле спросили про секс с животными?» Сьюзан пожала плечами. «Обычная проверка кандидата». «Ну и ну!» — Беккер с трудом сдержал улыбку. «И что же ты ответила?» Она ткнула его в ногу носком туфли. «Я сказала нет!» и, выдержав паузу, добавила. «И до вчерашней ночи это была правда!» В глазах Сьюзан Дэвид был самим совершенством. Насколько вообще такое возможно? Одно только ее беспокоило. Всякий раз, когда они куда-то ходили, он решительно противился тому, чтобы она сама платила за себя. Сьюзан не могла с этим смириться, видя, как он выкладывает за их обед свою дневную заработную плату, но спорить с ним было бесполезно. Она, в конце концов, перестала протестовать, но это продолжало ее беспокоить. «Я зарабатываю гораздо больше, чем в состоянии потратить», — думала она, «поэтому будет вполне естественным, если я буду платить». Но если не считать его изрядно устаревших представлений о рыцарстве, Дэвид, по мнению Сьюзан, вполне соответствовал образцу идеального мужчины. Внимательный и заботливый, умный, с прекрасным чувством юмора и, самое главное, искренне интересующийся тем, что она делает. Чем бы они ни занимались, посещали Смитсоновский институт, совершали велосипедную прогулку или готовили спагетти у нее на кухне, Дэвид всегда вникал во все детали. Сьюзан отвечала на те вопросы, на которые могла ответить, и постепенно у Дэвида сложилось общее представление об Агентстве национальной безопасности, за исключением, разумеется, секретных сторон деятельности этого учреждения. Основанное президентом Труманом в 12 часов 01 минуту 4 ноября 1952 года, АНБ на протяжении почти 50 лет оставалось самым засекреченным разведывательным ведомством во всем мире. Семистраничная доктрина сжато излагала программу его работы: защищать системы связи американского правительства и перехватывать сообщения зарубежных государств. На крыше главного служебного здания АНБ вырос лес из более чем 500 антенн, среди которых были две большие антенны, закрытые обтекателями, похожими на громадные мячи для гольфа. Само здание также было гигантских размеров. Его площадь составляла более 2 миллионов квадратных футов, вдвое больше площади штаб-квартиры ЦРУ. Внутри было протянуто 8 миллионов футов телефонного кабеля. Общая площадь постоянно закрытых окон составляла 80 тысяч квадратных футов. Сьюзан рассказала Дэвиду про Коминт, подразделение глобальной разведки, в распоряжении которого находилось немыслимое количество постов прослушивания, спутников-шпионов и подслушивающих устройств по всему земному шару. Ежедневно тысячи сообщений и разговоров перехватывались и посылались экспертам АНБ для дешифровки. Разведданные, поставляемые агентством, влияли на процесс принятия решений ФБР, ЦРУ, а также внешнеполитическими советниками правительства США. Беккер был потрясен. «А как насчет вскрытия шифров? Какова твоя роль во всем этом?» Сьюзен объяснила, что перехватываемые сообщения обычно исходят от правительств потенциально враждебных стран, политических фракций, террористических групп, многие из которых действуют на территории США. Эти сообщения обычно бывают зашифрованы на тот случай, если они попадут не в те руки, а благодаря коммент это обычно так и происходит. Сьюзен сообщила Дэвиду, что ее работа заключается в изучении шифров, взламывании их ручными методами и передаче расшифрованных сообщений руководству. Но это было не совсем так. Сьюзен переживала из-за того, что ей пришлось солгать любимому человеку, но у нее не было другого выхода. Все, что она сказала, было правдой еще несколько лет назад, но с тех пор положение в АНБ изменилось. Да и весь мир криптографии изменился. Новые обязанности Сьюзен были засекречены, в том числе и для многих людей в высших эшелонах власти. «Шифры», — задумчиво сказал Беккер. «Откуда ты знаешь, с чего начинать? То есть, как ты их вскрываешь?» Сьюзен улыбнулась. «Уж ты-то мог бы это понять. Это все равно, что изучать иностранный язык. Сначала текст воспринимается как полная бессмыслица, но по мере постижения законов построения его структуры начинает появляться смысл». Беккер, понимающе кивнул, но ему хотелось знать больше. Используя вместо классной доски салфетки ресторана Мерлутти или концертные программы, Сьюзен дала этому популярному и очень привлекательному преподавателю первые уроки криптографии. Она начала с совершенного квадрата Юлия Цезаря. Цезарь, объясняла она, был первым в истории человеком, использовавшим шифр. Когда его посыльные стали попадать в руки врага вместе с его секретными посланиями, он придумал примитивный способ шифровки своих указаний. Он преобразовывал послания таким образом, чтобы текст выглядел бессмыслицей. Что, разумеется, было не так. Каждое послание состояло из числа букв, равного полному квадрату — 16, 25, 100... в зависимости от того, какой объем информации нужно было передать. Цезарь тайно объяснил офицерам, что по получении этого якобы случайного набора букв они должны записать текст таким образом, чтобы он составил квадрат. Тогда при чтении сверху вниз перед глазами магически возникало тайное послание. С течением времени этот метод преобразования текста был взят на вооружение многими другими и модифицирован, с тем, чтобы его труднее было прочитать. Кульминация развития докомпьютерного шифрования пришлась на время Второй мировой войны. Нацисты сконструировали потрясающую шифровальную машину, которую назвали «Энигма». Она была похожа на самую обычную старомодную пишущую машинку с медными взаимосвязанными роторами, вращавшимися сложным образом и превращавшими открытый текст в запутанный набор, на первый взгляд, бессмысленных групп знаков. Только с помощью еще одной, точно так же настроенной шифровальной машины, получатель текста мог его прочесть. Беккер слушал, как завороженный. Учитель превратился в ученика. Однажды вечером на университетском представлении «Щелкунчика» Сьюзен предложила Дэвиду вскрыть шифр, который можно было отнести к числу базовых. Весь антракт он просидел с ручкой в руке, ломая голову над посланием из 11 букв. H, L, F, K, Z, C, V, D, L, D, S. В конце концов, когда уже гасли огни перед началом второго акта, его осенило. Шифруя послание, Сьюзен просто заменила в нем каждую букву на предшествующую ей в алфавите. Для расшифровки Беккеру нужно было всего лишь подставить вместо имеющихся букв те, что следовали непосредственно за ними. A превращалась в B, B в C и так далее. Беккер быстро проделал это со всеми буквами. Он никогда не думал, что четыре слова могут сделать его таким счастливым. «I'm glad we met», что означало «Я рада, что мы встретились». Он быстро нацарапал на программке ответ и протянул Сьюзен. «LDSNN». Сьюзен прочитала, просияла «Me too», что означало «я тоже». Беккер расхохотался. Он дожил до 35 лет, а сердце у него прыгало, как у влюбленного мальчишки. Никогда еще его не влекло ни к одной женщине. Изящные европейские черты лица и карие глаза делали Сьюзен похожей на модель, рекламирующую косметику Estée Lauder. Худоба и неловкость подростка бесследно исчезли. С годами она приобрела гибкость и грацию. У нее была высокая стройная фигура с пышной грудью и по-юношески плоским животом. Дэвид шутил, что она может стать первой моделью для рекламы купальников, имеющей докторскую степень по прикладной математике и теории чисел. Через несколько месяцев оба начали подозревать, что обрели нечто такое, что может продлиться всю жизнь. Они были вместе уже 2 года, когда Дэвид вдруг сделал ей предложение. Это случилось во время поездки на уикенд в Смоки Маунтинс. Они лежали на широкой кровати под балдахином в Стоун Мэннер. О кольце он позаботиться не успел, слова пришли сами собой. Именно это и нравилось ей в нем, спонтанность решений. Он обвил ее руками, и они сами собой начали стягивать с нее ночную рубашку. «Я понимаю это как знак согласия», — сказал он, и они не отрывались друг от друга всю ночь, согреваемые теплом камина. Этот волшебный вечер был 6 месяцев назад, до того, как Дэвида неожиданно назначили главой факультета современных языков. С тех пор их отношения развивались с быстротой скольжения по склону горы.